Повесив трубку, она, не включая свет, подошла к окну и плотно закрыла его. Сквозняк раздражал, вселяя странную, необъяснимую тревогу. У нее, в принципе, нервы сдают после всех этих приключений, но в последний месяц каждый скрип до дрожи доводит. Везде слышатся какие-то шаги, подозрительные шорохи. После того случая на дороге, когда проехавшая мимо машина заставляет оборачиваться и сжиматься в комок. Неспроста все это. Кошмар, который довелось пережить, научил ее кожей чувствовать опасность, слежку. К черту! Это какая-то паранойя. Нужно успокоиться, расслабиться, сходить в кино с Робертом и получить удовольствие. По крайней мере, постараться. В конце концов, новые поклонники никогда еще во вред не шли. Другой вопрос, что обычно никто не мог продержаться больше 1-2 вечеров. Проверку не выдерживал. Так, значит, Роберт приедет, наверное, минут через 20. Надо бы одеться. А во что? Предстоит ревизия гардероба. Может, юбку? А она вообще есть? Была, кажется, какая-то. Искать, правда, долго. К черту, лучше остаться, в чем была, меньше мороки. Да и немного ли чести для этого Роберта? Размышляя таким образом, незаметно для себя, она приблизилась к шкафу в конце коридора и распахнула дверцу. Зрелище, открывшееся в его недрах, заставило ее усомниться в собственной вменяемости. Нет, она, конечно, никогда не страдала патологической аккуратностью, ее всегда окружал некоторый беспорядок, но все же в пределах разумного. Создавалось впечатление, что пока ее не было, в шкафу побывало стадо слонов. Весь ее не слишком богатый гардероб был безбожно измят, брюки, пиджаки попадали вниз, на вешалке, на честном слове, болталось единственное вечернее платье. Кто? Что это? Задумчивое состояние как рукой сняло. Она стремительно ринулась к кабинету, затем в голове мелькнула мысль, где Ронни, и она лихорадочно заметалась по дому. Включила свет на кухне и увидела открытые дверцы шкафчиков, выдвинутые ящички, гору приборов на столе. Собака лежала на боку, не шевелясь, у дверей кладовки. Опустившись на колени, Соня обхватила руками лохматую голову и почувствовала тепло живого тела. Ронни дышал. Он спал беспробудным сном, не посапывая и не фыркая, как обычно. В это время в дверь позвонили. Она встала и, как сомнамбула, прошла ко входу. На пороге стоял Роберт, нервно теребя в руке одинокую белую розу. «Здравствуйте!» Она не нашла в себе сил не то что пригласить его пройти, но даже ответить на приветствие. Так и застыла, не шелохнувшись. Помявшись еще несколько секунд, он, наконец, произнес: «Мисс Софи...» Она только вскинула голову. «Что-то не так?» В ответ послышался приглушенный стон. «Что-то случилось?» Она молча посмотрела на него. «Может быть, мне лучше уйти?» Все так же молча она произвела некий жест, означавший, что можно проследовать за ней, и отступила в полумрак коридора. На кухне она почти рухнула на одну из табуреток и закрыла лицо руками. Послышался недоуменный возглас Роберта, звук шагов. Он прошел в сторону кладовки. «Софи, что произошло?» «Я не знаю», — наконец выдавила она. «Что с вашей собакой?» «Я не знаю». «Вы в порядке?» «Простите, ради бога, что я вас впутала в эту нелепую историю».